Ангкор-Порк, жемчужина всех городов. Разумеется, это не совсем точное определение. Он не был ни круглым, ни блестящим, но даже злейшие враги этого города согласились бы, что если уж сравнивать с чем-нибудь Ангкор-Порк, так только с куском какой-то дряни, покрытой болезнетворными выделениями умирающего моллюска. В мире есть более крупные города. В мире есть более богатые города. В мире наверняка есть более красивые города. Но ни один город во множественной вселенной не может соперничать с Ангкор-Порком по части запаха. Великие и древнейшие, которые знали о вселенных все и вдыхали запахи Калькутты, Кыскырка и центрального Марспорта, единодушно соглашались, что даже эти великолепные образчики назальной поэзии не более чем частушки в сопровождении с великолепными одами пахнущего Ангкор-Порка. Можно говорить о козлах, можно говорить о чесноке, можно говорить о Франции, валяйте! Но если вы не нюхали Ангкор-Порк в жаркую погоду, вы не нюхали ничего. Горожане гордятся этим запахом. Они выносят стулья на улицу, чтобы насладиться им в погожий денек. Они надувают щеки, похлопывают себя по груди и оживленно комментируют еле заметные характерные нюансы. Они даже поставили памятник, чтобы увековечить ту темную ночь, когда войска одного вражеского государства пытались украдкой войти в город и успели уже забраться на стены, когда, оцените весь ужас, затычки у них в носах перестали справляться с нагрузкой. Богатые купцы, проведшие много лет за границей, посылают домой за специально закупоренными и запечатанными бутылками местного воздуха, который вызывает у них на глазах слезы. Так он действует на людей. Описать эффект, который запах Ангкор-Порка производит на заезжий нос, можно только одним способом — при помощи аналогии. Возьмите плед, осыпьте его конфетти, осветите разноцветной лампой. А теперь возьмите хамелеона, посадите его на этот плед, внимательно посмотрите. Видите? Вот почему, когда лавка, наконец, материализовалась в Ангкор-Порке, Ринсвинд резко выпрямился на стуле и сказал «Приехали!». Битан побледнела, тогда как Два Цветок, совершенно лишенный обоняния, спросил «Правда? А откуда ты знаешь?». Это был долгий день. Они переменили множество стен в целом ряде городов, потому что, согласно объяснениям продавца, магическое поле диска выкидывало разные фокусы и переворачивало все вверх тормашками. Все города были покинуты жителями и находились во власти праздношатающихся банд безумных почитателей левого уха. «Откуда их столько?» — полюбопытствовал Два Цветок, улепетывая от очередной толпы. «Внутри каждого нормального человека сидит безумец, пытающийся выбраться наружу», — ответил продавец. «Лично я всегда так думал. Никто не сходит с ума быстрее, чем абсолютно нормальный человек». «Это бессмыслица», — сказал Абитан. «А если в этом и есть хоть какой-то смысл, то он мне не нравится». Звезда превзошла по размерам солнце. Этой ночью ночи не предвиделось. У противоположного горизонта солнышко диска прилагало массу усилий, чтобы зайти нормально. Общее впечатление, производимое красным светом, делало город и в обычное время не особенно красивый, похожим на картину, нарисованную художником-фанатиком после периода неудач под названием «Парагуталина». Но это была родина. Ринсвинд вгляделся в пустую улицу и почувствовал себя почти счастливым. Заклинание на задворках сознания чуть не чокнулось от злости, но Ринсвинд даже не заметил этого. Может, магия и вправду ослабла с приближением звезды, а может, заклинание сидело у него в голове так долго, что он приобрел нечто вроде психического иммунитета. Одним словом, он обнаружил в себе способности к сопротивлению. «Мы в доках», — объявил он. «Вы только вздохните этот морской воздух!» «О-о-о!» — сказал Абитан, прислоняясь к стенке. «Да». «Это озон! Вот что!» — объяснил Ринсвинд. «Воздух с характером не хухры-мухры!» Он сделал глубокий вдох. Двацветок повернулся к продавцу. «Что ж, надеюсь, ты найдешь своего чародея. Извини, что мы ничего не купили, но, понимаешь, все мои деньги остались в сундуке». Продавец сунул что-то ему в руку. «Небольшой подарок! На память!» Он юркнул обратно в лавку, колокольчик звякнул, объявление, гласящее «Возвращайтесь завтра за пиявками ложконосца маленькими кровососами», одиноко брякнулось о дверь, и магазинчик растаял в кирпичах стены, словно его никогда и не было. Двацветок осторожно протянул руку и, не доверяя своим глазам, потрогал стену. «И что в мешке?» — полюбопытствовал Ринсвинд. Мешок был из толстой оберточной бумаги с веревочными ручками. «Если у него вдруг вырастут ноги, я не хочу иметь с ним ничего общего», — заявил Абитан. Двацветок заглянул в мешок и вытащил его содержимое наружу. «И все?» — удивился Ринсвинд. «Маленький домик, оклеенный ракушками? Очень нужная штука!» — начал обороняться Двацветок. «В нем можно хранить сигареты!» «А без них ты просто жить не можешь, да?» — спросил Ринсвинд. «Я предпочла бы бутылочку хорошего масла для загара», — фыркнул Абитан. «Пошли!» — скомандовал Ринсвинд и направился к центру города. Остальные последовали за ним. Двацветку пришло в голову, что нужно сказать слова утешения, завести легкую тактичную беседу, чтобы не дать Бетан замкнуться в себе и хоть как-то подбодрить ее. «Не беспокойся», — сказал он. «Не исключено, что Коэн еще жив». «О, полагаю, он жив-живехонек», — отозвалась она, топая по мощенной мостовой так, словно у нее были личные претензии к каждому булыжнику. «Если бы он постоянно умирал, то не дожил бы до 87 лет. Вот только здесь его нет». «Как и моего сундука», — вставил Двацветок. «Хотя это не одно и то же». «Как ты считаешь, звезда врежется в диск?» «Нет», — уверенно заявил Двацветок. «Почему?» «Ринсвинд считает, что этого не случится». Бетан с изумлением посмотрела на туриста. «Ну, понимаешь», — продолжал тот, — «тебе известно, как поступают с водорослями?» Бетан, выросшая на водоворотных равнинах, слышала о море только в сказках и заочно решила, что оно ей не нравится. Ее лицо выразило недоумение. «Их едят». «И это тоже! Но в основном их вывешивают за дверь и определяют по ним, когда пойдет дождь». Бетан уже успела усвоить, что пытаться понять речи Двацветка бесполезно. Можно лишь бежать рядом с беседой и надеяться запрыгнуть на нее, когда она будет заворачивать за угол. «Понятно», — сказала она. «Видишь ли, Ринсвин такой же». «Такой же, как водоросли?» «Да, он боится всего подряд, но сейчас он не испытывает страха. Звезда — это чуть ли не единственная вещь на моей памяти, которой он не боится. А если уж он ее не боится, то и нам беспокоиться не о чем». «Значит, дождя не будет?» — спросила Бетан. «Ну да, в метафорическом смысле». «О-о-о!» Бетан решила не спрашивать, что значит «метафорический». Вдруг это имеет какое-то отношение к водорослям. Ринсвинд обернулся. «Подтягивайтесь!» — сказал он. «Немножко осталось!» «И куда же мы идем?» — поинтересовался Двацветок. «В незримый университет, естественно!» «А это разумно?» «Может и нет, но я все равно пойду туда!» Ринсвинд резко умолк, и его лицо исказилось гримасой боли. Он поднес руки к ушам и застонал. «Что, заклинание донимает?» «Ах-ха-ха! Попробуй что-нибудь спеть про себя!» Ринсвинд поморщился. «Нет, я избавляюсь от этой заразы», — хрипло заявил он. «Оно отправилось обратно в книгу, где ему и место. Я хочу получить свою голову обратно». «Но тогда...» — начал было два цветок и остановился. До их слуха донеслись отдаленное пение и топот множества ног. «Как ты думаешь, это люди со звездами?» — спросил Абитан. Это были они. Головные ряды вывернули из-за угла в сотни ярдов от путешественников. Впереди войска гордо реяло потрепанное белое знамя с восьмиконечной звездой. «Здесь не только люди со звездами», — заметил два цветок. «Здесь все подряд». Проходящая мимо толпа подхватила их и увлекла за собой. Только что они стояли на пустынной улице, и вот уже несутся вместе с людским потоком, который увлекает их все дальше и дальше.